Анне хотела ответить, что читала и что Пушкин не их, но решила не отвлекаться, потому что новость была главнее всего. Они все знают. А вдруг и про ее наблюдательный пункт тоже? А вдруг они входили без нее в комнату, чтобы подключить телефон? Права, Наташа. Ну, она-то своих знает. Но пусть они ее режут на куски. Конечно, она так не думала реально, а зря. Они могли все. Даже разрезать на куски, если это показалось бы им необходимым. Она ни за что не признается в том, что подслушивала. Остальное — да, в остальном она признается. То есть в том, что они были у Рихарда. А что еще? Там будет видно. И Анна собралась как могла и стала слушать, не отвечая. Так лучше, знала она. Пусть собеседник выложит все, что у него за пазухой. Тем более Динар пьян, пожалуй, больше, чем этот молчаливый с острыми глазами и хищным носом. «Ну, что же вы, милейшая, ни на один вопрос?» «А что вы хотите знать, господин Динар? Я не поняла. О Пушкине? Или...» «Но на тот вопрос вы сами дали ответ в утвердительной форме, задав его мне. И если я молчу, то значит, так оно и есть». Анне нарочно так длинно говорила, чтобы еще собраться и потянуть время. Нет, про ее наблюдение он не знает. Не заметил, что она усадила их за стол спиной к вентиляционному отверстию. Вот уже одно она, пожалуй, выяснила. «Ну да, я знаю», — пробормотал Динар и выпил еще виски. Анне подумала, что он свалится сейчас. Но он, наоборот, вдруг отрезвел, повел твердым глазом по сторонам, как бы освобождаясь целиком от наваждения. И у Проскурникова отлегло, а то было подумал, что многовато для Динара было их питья на вилле. «А почему вы мне не доложили, что идете к барону? Ведь мы же с вами, или я не прав? Вы же знали, чего я хочу, и сделали это. Познакомили мадам Натали с бароном, а?» «Ну, я не думала, что должна сообщать вам о каждом шаге. Тем более, что визит этот был не запланирован заранее. Рихард...» Она смешалась. «Не стоило бы при них называть Фрайбаха так интимно». Но тушевалась она лишь мгновение. «Сам пригласил нас сегодня покататься». «В коляске?» — заявил Динар. «Надо же, до чего доходит бешенство от жиру! А на дельфинах барон не катается?» Анна опустила глаза и молчала. «Ладно, хорошо», — сказал уже совершенно трезво Динар. «Рассказывайте. Мне не нужны охи о пейзажах и меню обеда. Конкретно мне надо знать, как развиваются их с бароном отношения. Они дружат или питают более нежные чувства? И как скоро вы снова пойдете к барону? Хорошо бы в следующий уикенд там же в замке. И хорошо бы вы, дорогая, ушли пораньше. Я понятно говорю?» Анне лихорадочно пыталась решить, какой тон ей взять и что именно лучше сказать. Но не надо ничего придумывать. Сказать как есть. И Динару это должно понравиться. Он не станет мучить Наташу и будет ждать еще неделю. А там надо как-то завести разговор о картинах, чем скорее. Она сама пойдет к Рихарду и приоткроет ему тайну. он, несомненно,